Это ведь от нее у вас привычка складывать слова в рифмы. Она это делала с неподражаемым изяществом. Женщина с фиолетовыми стеклами. Поначалу это жутко бесило, признаюсь. Но теперь я ритмикой слов наслаждаюсь. А у вас что? У вас что, две? Ну да. Она тоже твоя поклонница, Уль. Разве ты не хочешь сделать это сразу с двумя? Ты мне нравишься. Но ты не протянешь долго, если будешь думать, что ты самый крутой. Опять я промазал. Снова. Это становится неприятно. Я дам тебе адрес одного дельца. Он делает любопытные вещи. Его зовут Филиас Сайбель. Он займется твоей бедой. Желтая разбудила свечку даже раньше обычного. И, велев поторапливаться, сказала одеться и захватить все вещи для работы. Януш настаивал на скорейшей передаче таланта Уля Буше клиенту, которого нашел ныне покойный делец Хаевич, так как предоплата наконец-то дошла до карника. Тон Януша был еще более нервным и требовательным, чем обычно. И Желтой стало ясно. Дела с финансами и клиентами обстоят хуже, чем когда бы то ни было. Куда мы идем? Януш каким-то чудом, с помощью Сайбеля, которого мы, запомни, ненавидим, нашел того, кто дал Хаевичу заказ. Какой-то новенький воротило от криминала в первом кольце. Мы направимся к нему и выполним сделку. Так всегда бывает. Мы находим человека, забираем его дар и отвозим заказчику. Ну, да. Кроме нас этого некому делать. Раньше вроде доставкой занимались психимики. Но когда это было? Акт 2. Интерлюдия 33. Свечка и Желтая вдвоем сидели в мчащейся пневмокапсуле, наслаждаясь редким одиночеством раннего утра первого кольца. Кроме них в почти бесшумном цилиндре сидел лишь вагон-вахтер, свободный в светло-серой форме, занимавший место в начале капсулы и традиционно следивший за чистотой и порядком. Желтая была неспокойна. Лицо ее было, как и все последние дни, уставшим и напряженным. Свечка же, наоборот, буквально светилась от счастья. По крайней мере, нижней частью своего лица, не скрытой вуалью, напоминавшей паутину. И я теперь красная. О, нет. Для меня ты всегда будешь маленькой змейкой. Свечка совсем уж по-детски облокотилась на поручень и надула губки. Желтая с неудовольствием обнаружила в своей голове мысль о том, что та напоминает ей избалованного ребенка, которого после трагедии все бросились слишком уж опекать и тем совсем испортили характер. Так неприятно видеть, как один лишается таланта, а другой забирает его себе. Не бойся, ты этого не увидишь. Желтая ответила быстрее, чем подумала. Это было не в ее правилах, и от этого ей стало еще неприятнее. Капсула остановилась, и девушки вышли на станцию, а затем медленно зашагали по указанному Янушем адресу. Ты обижена на меня? Частично. Из-за той ерунды с чтением? Нет. Да, не знаю. Что-то не так. Я боюсь тебя, змейка. «Почему?» – спросила свечка, удивленно и немного растерянно усмехаясь. Но желтая эта усмешка показалась фальшивой. Впрочем, как и ее собственная, нацепленная в силу привычки при неудобном разговоре. «Ты очень странная. В тебе что-то не так. Больше, чем ты думаешь. Я опасаюсь, что это что-то поглотит меня». Ты все это время была весьма рациональным человеком, а сейчас эти образы... Мне приходил кошмар. После того, как ты читала мною. В нем была я? Да, трижды. Одна ты слепая, как ты есть, покрытая черным воском и кровью. Вторая с черными вьющимися волосами, с клинком и фонарем на поясе. А третья с покрытыми татуировками руками и в длинной вуалью, похожей на цепи. И что же мы делали? Вы стояли в круге. Позади вас стояла толпа женщин без лиц. а в центре лежала книга, чьи страницы горели черной пылью. А где была ты? Я была внутри книги. Навсегда. Это красиво. Отстраненно сказала свечка, наклонив голову на бок. Словно речь шла о какой-то картине. Желтая возмущенно вздрогнула. Нет, это ужасно. Я проснулась в поту, не выспалась. Я не сплю уже очень давно, и от этого мне плохо. А ну заткните свою пасть. Внезапно шикнул на поднявший голос желтую, проходящий мимо старик из службы эстетиков. Так, хватит. Мы пришли. Сделай суровое лицо. Ладно. Они остановились у не особо приметного дома, необычность которого выдавала слишком уж крепкая и надежная дверь, да несколько мужчин, заметно блуждающих по маленькому скверу неподалеку. Уже через пару минут весьма ехидный и броско одетый человек с паутинкой на галстуке проводил их внутрь, кабинет управляющего. И пока девушки шли через помещение дома, сомнений ни у кого из них не осталось. Их клиентом был владелец заведения интимных услуг. Добрый вечер, дамы. Людвиг встал из-за стола, поправляя новенький сюртук, и шагнул вперед, протягивая руку. Ах, эти очки. Вряд ли кто-то может остаться равнодушным после встречи с обладателями этих окуляров. Я Людвиг Тафуш, но друзья зовут меня Паук. А вы... Желтая, полагаю? И с этими словами он поднес ее ладонь к губам, впрочем, не касаясь. Вы удивительно прозорливы. А вы? Людвиг обернулся на свечку, которая слегка поклонилась. Не может быть. Что, что-то не так? Нет. Лишь на секунду мне показалось. Людвиг шагнул ближе, чтобы детальнее разглядеть лицо свечки, которое для него было почти точной копией Дары, но... Вам показалось. Желтая мягко отстранила его. Людвиг отошел и указал гостям на широкий, весьма потертый диван, а затем завел короткую беседу с вопросами о том, как девушки добрались и каким они находят его заведение. Традиции общения первого кольца уже начали пускать свои корни в его манерах. «Я слышу, вы уже пользовались нашими услугами», — сказала желтая после его очередного стихотворного опуса. «Слышите?» «Ваши рифмы. Ее речь». «А, да, безусловно. В конструкцию фраз вторгаются часто, к примеру, сейчас. Приобрел навыки, но надо менять». После этого повисла немного неловкая пауза. «Мы начнем?» Свечка, которая чувствовала себя почему-то более чем неуютно, с готовностью встала, но желтая мягко взяла ее за локоть. «Стой, свечка. Мне нужно взять анализы. Не могли бы вы лечь?» «Что? Какие анализы?» «Есть ряд сложностей, связанных с работой фиолетовой. Поверьте, это для вашего же блага». «Например?» Людвиг не без подозрения снял сюртук, показывая висящие на поясе пистолеты, но все же лег на небольшую кушетку в углу. «Мне нужно узнать, насколько ее дары изменили ваш мозг. Пока расслабьтесь». Желтая поставила на стол свою сумочку, в которую, разумеется, влезало куда больше различных вещей, чем могло бы показаться на первый взгляд, и стала доставать все необходимое. «Я много думал в свое время о тех, кто был предыдущим хозяином моего нынешнего таланта. Как их звали, кем они работали». Людвиг глядел в потолок, словно на приеме у врача. «Прошу, расскажите мне об этом таланте». «Его звали...» «Его не звали никак, свечка. Он или она неизвестно. Вы просто делаете заказ и получаете результат, соответствующий вашей оплате», сказала желтая, окончательно подготовив наборы небольших шприцев и химикатов для анализа. «А вы суровая дама, я погляжу. В отличие от вас, свечка. Я мог бы увидеть ваше лицо еще раз». «Это без надобности. Откиньте голову». Спустя полчаса. «Тур-ту-ту-тум. У меня для вас не очень приятная новость». «В моей жизни так мало приятных новостей. Одна ошибка, леди. Вам не собрать костей». Людвиг накинул сюртук и сел на краешек стола. «Оставьте вашу манерность для тех, кого вы в силах запугать». «Я еще не встречал тех, кого я запугать не мог бы». «О, а вы недавно в первом кольце, я смотрю. В общем, у вас сильная опрессия». «Что?» «Подавление. Я скажу просто, те инъекции, а их была не одна, я вижу, которые вам делала фиолетовая, образно говоря, забили ваш мозг. Я не в силах внедрить вам новый талант, пока вы умеете то, что вы умеете благодаря старому. Людвиг нахмурился. Что это значит? Это значит, что я, точнее она, неважно, мы будем вынуждены забрать у вас то, что вам было введено. Лицо Тафуша вмиг превратилось в сталь. Я бы очень хотел посмотреть на того, кто заберет у меня мои таланты. И я точно в этой комнате их не вижу. Нет, поймите, она говорит правду. О, моя дорогая, прошу, еще не ваш выход. А вы, сударыня, придумайте способ избежать той чуши, что вы только что озвучили. Это не чушь. Я заплатил немалую цену, и речь вовсе даже не о деньгах идет, чтобы стать лучшим в своем роде. Может быть, стрелок в целом лучше меня и есть, но уж в револьверах и пистолетах равных мне не сыщется. И вы серьезно думаете, что я от этого откажусь? Что ж, ваша воля. Прецеденты подобные уже бывали, ничего необычного. Талант остается у нас еще на месяц, и если вы вдруг передумаете, кто-то из нас выполнит нужную процедуру. Желтая стала собирать все назад в сумочку, но Людвиг схватил ее за руку. Верните деньги. Мы берем половинную предоплату как раз на подобные случаи. Ответила Желтая ловко и незаметно для Людвига, высвободив свою кисть. Вас, безусловно, предупреждали об аспектах. Господин Филиас Сайбель ничего подобного мне не говорил. А мне он показался человеком хороших манер и пусть и хитрецом, но уж не обманщиком. Какие у меня причины верить тем, кто даже глаз своих не показывает? Мой последний опыт... Впрочем, это не важно. Подобных условий мне не озвучивали. А это минус ведения дел с нелицензированными дельцами. Эх, Сайбель, Сайбель. Один раз тебя уже столкнули на обочину, а ты опять лезешь на дорогу. Я не откажусь от своего таланта. И внезапно Желтая не выдержала и против своей обычной манеры работы с клиентами озлобилась. Мне кажется, вы не понимаете. Человек лишился сильного, главного навыка своей жизни. Даже погиб. Мы работали, добывали эссенцию. Это не обсуждается. Желтая направилась к выходу, но вдогонку ей послышался звук взведенного курка. Все в столице умирают. Это закон. И все работают. Поверьте, кому-то потом и кровью день ото дня приходится зарабатывать куда меньшие деньги, чем вы получаете, взмахнув шприцем. Если нет товара, нет и сделки. Вам решать, как я получу свои деньги назад, потом или кровью. Желтая обернулась. Ожидаемая реакция. Свечка отошла в угол. Почти исчезла. Мужчины чуть что кладут руку на ствол. Но это ничего не изменит. А вашу жизнь сделает куда хуже, чем вы можете вообразить. Желтая подошла к Людвигу, и тот упер ствол в ее декольте. Это навсегда изменит вашу жизнь. А что там будет со мной, вы этого уже не увидите. И в этот миг на его плечо медленно легла ладонь свечки. Людвиг отстранился, повернулся и увидел поднятую вуаль и абсолютно пустые бездонные глазницы. Ты точно уверен, что готов рискнуть? Что-то произошло. Нет, не моргнул свет, не зашептали тени. Но Людвиг, как ему показалось, почти целую вечность, проведя за изучением красивого, хоть и травмированного лица, и пытаясь не утонуть в бездонных впадинах, где когда-то были глаза, отчего-то побледнел и отступил назад, опуская оружие. Давайте-ка мы все успокоимся. Свечка и сама немного испуганная тоже отошла, опуская вуаль. Но Тафуш больше не отводил от нее глаз, увлеченный какими-то своими мыслями. Вы уже потеряли половину ваших денег. Их вам никто не вернет. Хотите получить то, за что заплатили? Придется пойти на лишение. Вот номер. Звоните, если передумаете. Вы ограбили меня. И хотите сделать это еще раз? Нет, ограбили мы другого человека. По вашей же просьбе. Но поверьте мне, как человеку знающему, каждый, кто получал дары фиолетовой, очень сильно жалел об этом. Сделайте правильный выбор. Вы связались с нужными людьми, но не через того человека. Нам искренне жаль, господин Тафуш. Что ж, пусть все остается так, как есть. За исключением знакомства с вами, конечно. Вы даже не знаете, какую мощь вы можете упустить. Желтая опять зашагала на выход, и на этот раз ее никто не остановил. Но вот свечку Людвиг осторожно взял за пальцы. Ваша подруга не произвела на меня никакого впечатления. Но о вас я такого сказать не посмею, и встречи дождаться едва ли сумею, свечка. Она красная, сказала изымательница, стоя на пороге. Красная? Серьезно? Этому всполоху во тьме, этому очаровательному существу вы присвоили такое мерзкое, дешевое и помпезное прозвище? Я бы на вашем месте извинилась. Лучше бы вы сделали это на своем. Хотя, кажется, вы никогда и не были на своем месте. Не вижу, за что извиняться, и самое главное, перед кем. Что же заставляет вас думать, что с нами можно говорить в таком тоне? Потому что обычно я задаю тон беседы. Безусловно, страшные и глубокие разноцветного братства секреты. Но в каждом из вас обычная кровь одного и того же цвета. Всех благ, господин Паук. Надеюсь, вы измените свое отношение. К чему же? Ко всему. Девушки ушли, а Людвиг, немного подумав, поднял трубку Акустона и набрал номер господина Пасти.